Никакой любви в природе нет. Есть только голая правда полового размножения и примазавшаяся к ней культурная ложь. Но на наше с вами счастье существует еще и наслаждение. Песнь песней чувств и книга откровений тела. Я берусь раскрыть ее перед вами, и вы быстро забудете про любовь. Вернее, худосочную, обвешанную комплексами мечту-пустышку. Вы же пришли сюда лечиться, не так ли, доктор? Ароматы и тихая музыка усыпили мою волю. Представив холодный промозглый вечер и собственное одиночество, я повалился на лежанку, уверяя себя, что я всего лишь беспристрастный исследователь преисподней. Абадор хлопнул в ладоши, как тогда, осенью, в зоопарке. Видимо, это был интернациональный жест хозяина жизни. Из струй душистого пара материализовались две изжелтосмуглые девушки-азиатки, похожие как близняшки. У них были хрупкие покатые плечи, маленькие изящные груди и широкие, но не тяжелые бедра. Они сняли с меня халат. На плечи и спину пролилось теплое масло, и цепкие руки заскользили по следам моих страданий и бед. Они читали сквозь кожу, изгоняя саму память о боли, несчастьях, о голоде, холоде, лагерных побоях. Они разминали и одновременно ласкали мое тело от пальцев ног до темени. Они быстро нащупали растянутую мышцу и с нежным усердием принялись массировать и вправлять ее. Не смущайтесь. Истинное наслаждение лежит по ту сторону добра и зла. Оно там, где сметены все понятия о стыдливости и морали. Лично я делю удовольствие на два типа. Те, которые можно достать за деньги, и те, которые нельзя достать даже за деньги. Эти девушки – рабыни, рабыни наслаждения. Они – колдуньи, влюбленные в ваше тело. Они слепы, но умеют видеть кончиками пальцев. Их лапки чувствуют каждую жилку, каждый бугорок, поэтому их прикосновения так нежны и сладострастны. Влажные невесомые тела льнули доверчиво и любовно, словно знали меня тысячу лет. Убедившись, что я покорен и расслаблен, девушки изменили тактику. Движения их стали вкрадчивыми и искушенными. Тонкие, сильные пальцы проникали до боли глубоко и тут же, словно в испуге, успокаивали, утешали, гладили. Я все еще пытался освободиться от сладкой пытки. Но девушки поняли беспокойство клиента по-своему. Они вспорхнули, как птички, и под руки повели к бассейну, полному розовых лепестков. Они вились и терлись об меня, как весенние напряженные рыбы трутся животами о камни, бодаются и ластятся в шальном талом ручье. Упругие струи били со дна бассейна, подбрасывая наши тела. Этот каскад ощущений невозможно пережить на суше. Откровенная, рискованная игра пальцев, губ и раскрытых бедер. Я отдался этому потоку, забылся, пока почти бесчувственный не оказался на краю бассейна. Тело подло скулило. Оно навсегда запомнило танец, полет и неутолимую боль желания. Я оттолкнул руки рабынь и вылез из бассейна. Я дал себя усыпить и вывернуть из подом. Я позволил запустить бесстыжие руки в тайники любви, и узкоглазые демоны еще раз обокрали мою загнанную в угол изнасилованную душу. Мне хотелось одного — дать по роже своему благодетелю. «Где хозяин?» Мулаты не понимали. Я развязно похлопал в ладоши. Они сообразили, согласно закивали курчавыми головами. Теплым полотенцем собрали испарину, высушили волосы, накинули на плечи льняную хламиду, обвязали поясом и вывели в низкую, едва приметную дверь. Я шел за ними босой, чувствуя ступнями теплые каменные плиты. Нервы звенели, как сотни стеклянных колокольчиков, грозя расколоться вдребезги, а теплый полумрак дышал, как живой. Мои спутники уверенно вели меня по бесконечному тоннелю. Впереди шелестело гулкое эхо, словно мы были в сердце горы. Тихое торжественное пение становилось все слышнее. Оно катилось навстречу, как морской гул. Мои провожатые растворились во мраке. Я неуверенно двигался на голоса и алые всполохи, прыгающие по стенам.